27 февраля. Яркий свет, какая-то суета. Кто-то кричит к бою, наш Урал куда-то ехал, но вдруг остановился. Выпрыгиваем из грузовиков и ничего не понимаем. Сильный взрыв осветил все вокруг, и я увидел 6 наших грузовиков, минометки, рядом УАЗы моей роты, какая-то техника подальше. На взлетно-посадочной полосе взорвался КАМАЗ. Сколько машин горит, не пойму, 2 или 3. Люди разбегаются, падают на землю, кто-то занимает позиции, какие-то машины уезжают дальше от пожара и взрывов. Снова взрывы. Вижу здание терминала, откуда слышны очереди пулеметов. Ни хера не понимая, спрашиваю встречных, что происходит. Никто ничего не понимает. Мощные взрывы повторяются, осколки с жужжанием и свистом рассекают воздух. Падаю на землю после каждого взрыва и снова подскакиваю на ноги, пытаясь понять, откуда нас атакуют, кто, из чего и куда стреляет. КАМАЗ ярко полыхает, освещая огромную площадь аэропорта. В нем были снаряды от гаубицы, поэтому взрывы постоянно повторяются. Молодой лейтенант, также не понимая, что происходит, дает команду «минометы к бою». Устанавливаем минометы, занимаем позиции. Мне надоело постоянно рефлекторно выполнять бёрпи при взрывах, поэтому отхожу еще 50 метров и ложусь, закрывая автоматом голову. Сразу пожалел о потерянном шлеме. До горящего КАМАЗа 200 метров, осколки от взрывов летят дальше, иногда втыкаясь в землю где-то рядом. Горит еще один КАМАЗ. Осматриваюсь. Моя рота занимает позиции, лежа по периметру вокруг, ложусь рядом с ними, пытаясь узнать, что происходит, никто ничего не понимает. Спустя 10 минут понимаю, что никакой засады нет, и никто на нас сейчас не нападает. Непонятно, как уничтожены несколько грузовиков. Если погибшие и раненые, также неясно. Через пару часов машины сгорели дотла, и их куски просто дымились. Взрывы прекратились, уже рассвет. Начинаем окапываться. Моя рота рассредоточила в линию УАЗы на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. В каждом УАЗе по 4-5 человек. Всего в роте человек 40, еще человек 10 прикомандированных водителей. Один из водителей, к слову, из взвода БПЛА. Его зачем-то назначили водителем еще на полигоне в Крыму, хотя он учился на оператора БПЛА и в водители не просился. Линии из УАЗов на расстоянии 100 метров друг от друга, за ними взлетно-посадочная полоса, за ней терминалы и техника возле него, где расположилось командование. Больше в моем поле зрения никого. Наши минометы окапываются перед крайним УАЗом. Говорю лейтенанту, что это бред какой-то, копать окопы перед штурмовой пехотой, что надо узнать позиции. Тот ходит, тупит. Ему сказали, здесь наши позиции, тут же рядом стоят наши грузовики с минами. Если нас сейчас атакуют, то они также превратятся в фейерверки, да еще и рядом с нами. Достал лейтенанта. Он мне говорит, иди в терминал и скажи это командованию. Другие минометчики, ворча, начинают окапывать минометы. Понимаю, что и здесь я начинаю умничать и спорить с командованием. Решаю заткнуться и тоже пойти копать. Появилось чувство, что сил спорить больше нет, и выбора у меня тоже нет. Наш расчет — 4 человека. Земля твердая и глинистая. Копаем 10:50. Приходит команда перегнать наши грузовики в лесополосу возле посадочной полосы. Водители садятся в грузовики, и 6 машин уезжают и встают примерно в 250 метрах сзади. Лесополоса состоит из сухих маленьких деревьев. Смотрю на их типа маскировку и понимаю, что их будет видно с любого расстояния. Листьев в конце февраля нет, а сухие палки высотой меньше грузовиков их никак не спрячут. Ну, хорошо, хоть отогнали назад. Вдалеке, в поле перед нами, 2 километра, показалась легковая машина. Заехала в лесополосу. Чья машина, неясно. Выпускаем мину в ее сторону, чтобы не приближалась. Выезжают УАЗы на разведку проверить окрестности. Легковая машина, поднимая столб пыли, на всех парах уезжает обратно. 12:00 приходит команда минометом, передвинуться ближе к метеостанции возле терминала. Окопы, как я и говорил, мы там рыли зря. Приходим туда, оттуда вызывают лейтенантов к командованию на совещание. Вернувшись оттуда встревоженными, они меняют наши позиции к лесополосе, к грузовикам. Тащим орудие туда, все складываем в грузовики. Время примерно 14:00. Они доводят нам следующую информацию. Наша задача — удержать аэропорт любой ценой. По данным разведки, к нам из Николаевска движется примерно 20 танков и 2000 пехоты, в их числе наемники. Также ждем обстрелы градами. Нас издалека будет прикрывать наша крупнокалиберная артиллерия. Необходимо замаскировать машины, зарыться в землю, потому что если противник подойдет к нам близко, то артиллерия зацепит нас. От 82-миллиметровых минометов толку не будет, поэтому мы должны окопаться возле грузовиков и действовать как пехота. Кого не устраивает, сдавайте оружие. Крым в той стороне. Кабздец. Понимаю, что лейтенанты тоже в ахуе, но стараются держать лицо. Видно, что все, мягко говоря, приуныли. Кто-то говорит, что ему это нахер не надо, кто-то пытается храбриться, кто-то молча начинает маскировать машины, из-за чего грузовики выглядят как пионерские костерные изготовки, тонкие высохшие палки шалашиком на грузовике. Наблюдаю, как на фоне поредевшей лесополосы отчетливо стоят 6 грузовиков с минами, заваленные палками, и снова не могу молчать. Говорю, что это херня, а не маскировка, надо быстрее окапываться и подальше от грузовиков, иначе если они взорвутся во время боя, то нам всем труба. Лейтенант предлагает место в 30 метрах от машин. Все начинают спорить, и каждый сам себе выбирает место для окопа. В итоге хаотично окапываемся перед машинами в 30 метрах от них. Тоже окапываюсь рядом, хоть и понимаю, что это самоубийство. В очередной раз убеждаюсь, что в военных институтах отлично учат не думать. Единственное, что радует — близость командования. Все командование выше командира фрот в терминале. Туда ушли несколько человек за водой. Вернувшись, они принесли воды, сколько смогли унести. Мы напились. Ребята рассказали, что все командование там, там есть вода, дьюти-фри в аэропорту уже разнесли. Появилось чувство несправедливости. Мы тут без нихера, командование там наверняка с едой, алкоголем, сигаретами и водой. Терминал выглядит довольно крепко, шансов там выжить больше. Ну, как говорится, кто на что учился. Теперь надо рыть окопы. Сил вообще нет. Полчаса просто лежу, уставившись в красивое голубое небо. Думаю, идти в роту и бросить минометчиков. С другой стороны, в расчете 3 человека, один из которых одновременно водитель. Вдруг здесь тоже рук не будет. Решаю остаться с ними. Если уж случилось оказаться тут, то, наверное, не случайно. Решаю пройтись по всем позициям. Позиции минометки самые крайние слева. Впереди, чуть правее, моя рота. Справа от нее вижу УАЗы 4-й и 5-й ДШР. Несколько машин не уехали с комбатом. Дальше на правом фланге должны быть БМДшки парашютного батальона, но я их не вижу. Территория аэропорта большая, не попадает в обзор. Командование, управление и медики в терминале. Пройдя по позициям роты, вижу, что все также измотаны. Окапываются, установили АГС, утесы и ПТУРы, из которых раньше никто не стрелял, потому что ракета стоит 500 тысяч. Я худею с этой конторы. Раскладывают вокруг окопов гранаты, патроны, РПГ. Что-что, вот с боеприпасами проблем не было. Если экономить, то можно всю ночь продержаться. Конечно, если танки не разберут нас из пушек издалека вместе с градами, а пехоте останется просто нас зачистить. Рядом смешно стояли бестолковые старые УАЗы, которые даже от осколков не спасут, демаскируя позиции. В глазах у всех читалось что-то необычное. Все были вроде бы и собой, и не собой одновременно. Такие глаза не встречаются у людей в мирной жизни. Наверное, потому что все понимали. Вполне вероятно, это последний день нашей жизни. Хотя, так же, как и дни до этого. Я с любопытством и сожалением приглядывался к тем, кто собирался взять Киев за 3 дня. Было видно, что до них тоже стало что-то доходить. Несмотря на это, все окапывались, и убегать, похоже, никто не собирался. Все выглядели серьезно и обращались друг к другу как братишка. У меня появилось какое-то чувство гордости за всех, кто окружал меня там. Снова появились мысли, что до этого нам повезло, и теперь уже больше не повезет. Надо настроиться. До этого наши предки-десантники также стояли до конца. Если теперь пришло наше время, то нужно стоять достойно, помирать так с музыкой. От этого осознания и принятия ситуации снова появилось чувство обиды за то, что вся подготовка наша была лишь на бумаге, что техника безнадежно устарела, УАЗы, Уралы, БМД-2, Утесы, АГСы — это все было на вооружении еще 50 лет назад. У нас даже тактика до сих пор такая же, как у дедов. Мы, десантно-штурмовой батальон, отправлены на войну на УАЗиках. Да и то уже раздолбанных, во многих не работает печка или щели в двери толщиной с палец. Когда же дойдет до всех, что мы, нахваливая свою технику и армию, в упор не видя реальных проблем, просто самоуничтожаемся? Половина мужиков в стране сами служили в армии и знают, как там обстоят дела. Ну, уволившись и приняв на грудь, начинают орать, как мы всех победим и как они могут повторить. Сколько я встречал идиотов по жизни, которые доказывают до усрачки, что у нас все самое лучшее. То, что создано 50 лет назад, не может быть самым лучшим, хотя бы потому, что годы не щадят ничего. Огромное количество техники просто не смогло доехать до войны. А это каких-то 200-300 километров. С такими мыслями я набрел к очередному УАЗу моей роты. Парни, немного окопавшись, уселись греть сухпаи. Кто-то где-то добыл бутылку коньяка. Видно было, что они вчетвером уже немного подрасслабились. Мне протянули остатки коньяка, и я сел с ними рядом. На капоте УАЗа живописно лежал голубой берет. Покрутив бутылку в руках, понял, что коньяк хороший. Парень, протянувший мне бутылку, сказал: «За пацанов». Я ударил бутылкой им по кулакам и сделал несколько глотков. Внутри пошел жар, изо рта опускаясь в живот. Я закурил и, сидя с ними, разглядывал позиции. Эти УАЗы издалека уничтожат танки. Все, что останется, — это отбиваться в окопах. Как же мало нас здесь. Где наши танки, которые показались вчера? Наверное, остальные взяли город в кольцо. Аэропорт придется удерживать нам. Меня немного расслабило. Мы покурили, поболтали о том, что русские не сдаются, и стали настраиваться. Хреново, когда в таких ситуациях все, что есть в помощь, — это воспоминания о подвигах людей, которые давным-давно погибли в других войнах. Патриотизм вам в руки вместо хорошей подготовки, обеспечения и современной техники. Надо было идти рыть себе окоп. Уйдя метров на 200 назад и влево к минометке, я увидел, что большинство уже сделало себе окопы для стрельбы лежа. Получалась линия одиночных окопов. Выбрав место рядом со своим расчетом из 4 человек, начал без остановки копать. Когда я закончил, обложил окоп гранатами и одну из них оставил в окопе. Мы собрались с расчетом, погрели сухпаи и хорошенько наелись. Что-что, а сухпаи у нас хорошие. Вскипятили воду и попили кофе. В течение дня иногда откуда-то доносилась стрельба или залпы орудий. Несколько раз видели, как откуда-то за терминалом вылетали ракеты панцирей, сбивая беспилотники. Стемнело. Походил по позициям минометки, чтобы поболтать со всеми. Отметил, как мне нравится настрой старшины-дагестанца, моего ровесника. Он, хоть и видно было, что тоже взволнован, но храбрился и говорил всем вокруг, что отобьемся, что пиздаха хлам, до последнего будем стоять. Ближе к полуночи, устав ждать атаки на нас, я пошел и лег себе в окоп, завернувшись в свой спальник со сломанным замком. Гранату, которую ранее оставил в окопе, убрал под голову. Лежа на спине, я смотрел в небо. Оно было очень красивым, очень много звезд и необычно большое количество спутников. Казалось, что жизнь прекрасна. У меня уже не осталось сил забивать себе голову анализом. Засыпая, настраиваю себя, что когда начнется бой, я не дам заднюю, что бы ни случилось. А если дойдет до ранения или плена, подорву себя гранатой. Господи, дай сил достойно принять то, что мне уготовлено. Где родился, в 56-й, там и пригодился. 10 лет абсолютно другой жизни, пока я работал с лошадьми, казались нереальными. Будто это было не со мной, в другой вселенной это был не я, а настоящий я сейчас здесь. Такие мысли витали у меня в голове. Настроившись и чувствуя абсолютное счастье от принятия своей участи, начинаю отключаться. Еще до конца не уснул, как услышал: «Паша, ты еще не спишь? Давай покурим». Один из патрульных подошел ко мне и стал рассказывать что-то о своей семье, о детях и жене. Он сидел на корточках в полной темноте. Я лежал на спине, завернувшись в спальник в обнимку с автоматом. Я подкурил сигарету и, понимая, что ему нужно выговориться, и он ищет поддержки, что-то ему рассказывал, пытался вникать, и так отключился.